Good morning. Доброе утро всем. Oh, this has been such a special day to be in church. Сегодня очень особый день в нашей церкви. I wish I was from the Philippines too. Хотелось бы мне тоже быть из Филиппин. Is your church always so lively? Ваша церковь всегда такая живая, бурлящая. Well, good. Well, I know everyone here today enjoyed your singing and your testimonies. Все сегодня просто были благословлены вашими свидетельствами, пением и танцами. Спасибо. Да, Amen. Да. Yeah. Can you do that? Woo! No. Русская, хорошо. I just want to share a little bit today about missions. Я сегодня хотела поделиться с вами о миссии. I felt the Lord calling me to be a missionary when I was 16 years old. Я почувствовала призыв Божий быть миссионером, когда мне было 16 лет. So after high school, I went to Bible school, and then I went to nursing school. И после школы я закончила библейскую школу, потом пошла в школу миссионеров. And I became a missionary in 1988. И в 1988 году я стала миссионером. I was only 4 years old at the time. В то время мне было 4 года, в духовном смысле, наверное. That was a joke. Okay. Это была шутка, извините. And I've served in many different places. И во многих я местах служила. I was in South America. В Южной Африке. В Южной Америке. Many years in Africa. Много лет в Африке. And spent some time traveling the world with an international ministry. И несколько лет провела путешествие с международным служением. And now I'm here in Russia. А сейчас я в России. And my ministry all of these years has been in the area of HIV/AIDS. И служение мое посвящено было людям, которые больны СПИДом. And it hasn't always been an easy ministry. Не очень легкое служение, не всегда оно было легко давалось. It's been a powerful ministry. Но оно очень мощное и сильное. Because it touches people where they're hurting and where they have needs. Потому что оно затрагивает людей, которые очень страдают и нуждающихся людей. When I was 16 years old, когда мне было 16 лет, no one said to me, никто нам никогда не говорил, that I couldn't be a missionary. Что я не могу быть миссионером. No one said, you're a girl. Никто не говорил, ну ты девчонка вообще-то. You're too young. Ой, ну ты слишком молода. You're not married. Да ты вообще-то не замужем. You can't do it. Нельзя тебе это делать. No one ever said that to me. Никто мне никогда такие вещи не говорил. In my church, they had a strong vision for missions. Потому что в моей церкви у них очень сильное видение, посвященное миссии. And this is one of the verses that I learned when I was growing up. И этот стих я узнала и изучала с самых ранних лет детства. Joel chapter 2, verses 28 and 29. Книга пророка Иоэля, 2 глава, 28-29 стих. And I'll just have you read it in Russian to save time. И будет после того, излю от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни залью от духа моего. You know, here we don't see the scripture saying that God was going to put his spirit on the married men and the married women. Здесь не написано в Библии, что Бог изольет свой дух только на женатых людей. And he didn't say that he was limiting his call at all. He was calling all men and all women. Здесь не написано, что Господь как-то лимитирует призыв людей. Он призывает всех, всех мужчин и женщин призывает. And based on what we saw here today with these powerful women of God, и видя этих сильных женщин Божьих, I think that we see this is true. Мы видим, что это стих, это правда. I mean, God is using these women and our a brother. Мы видим, что Господь использует этих замечательных сестер, нашего брата, to reach брата, people брата, here in Russia. Чтобы достигать людей в России. And so in Joel chapter 2 we see that God poured out his spirit. И мы видим, в Иоэле Господь говорит о излиянии своего духа. And this was very good news. Это очень хорошая новость. Because if you continue to read chapter 2, Joel chapter 2. Потому что если продолжать читать вторую главу Отеэля, you see it's a very violent account of judgment against God's people. Мы видим, что в то время, когда были написаны эти стихи, происходил очень страшный суд народа Божьего. And this idea of God's people is critical to our understanding of mission. И вот это понимание Божьего народа очень важно, чтобы понимать миссию. Because ever since Adam and Eve sinned, с того момента, как Адам и Ева согрешили, God had a plan to bring sinful man back to himself. У Бога был изначально план привести грешных людей обратно к себе. And God called a man and his family. И Бог призвал человека и его семью. Abraham, who and his family, who would go on to become Israel. Авраама, который стал потом праотцом Израиля. He called them to be holy. Он призвал Авраама и его семью быть святыми. God called his people to set an example of righteous living in the midst of sinful nations. И Господь призвал Авраама и его потомков быть святыми и праведными, показать пример жизни посреди вот сумасшедшего греха, который вокруг них творился. And as God's people followed God's law, и когда Божий народ следовал за его законом, and as God's people reflected God's holy character, и отражал Божий святой характер, the surrounding nations would testify, would see God's power at work in his people. Эти народы вокруг них, они свидетельствовали о той силе, которую они видели в израильском народе. And they would turn from their wicked ways. И они отворачивались от своих ужасных грешных путей. Turn from their demon worship. Отворачивались от поклонения демонам. And come to know the one true God. И узнавали одного единственного Бога, Господа. But in the book of Joel we see that Israel disobeyed. И в книге Иоэля мы видим, что Израиль, он не слушается, не послушен Богу. And all through the Old Testament we see these patterns of disobedience and punishment. И мы видим в Ветхом Завете очень четко такое последовательность, непослушание народа Божьего и наказание. But what is so amazing is that after the sin and after the punishment, но удивительно то, что после греха, непослушания и наказания, we see that God's people repented, мы видим, что Божий народ всегда кается, and God bring restoration and forgiveness, и Господь восстанавливает их и прощает их. And he used his people to continue to proclaim his name among the nations. И он продолжает использовать свой народ, чтобы провозглашать свое имя великое по всей земле. And in Isaiah chapter 24, verses 14 to 16, пророк Исаия, 24 глава, we see how God was judging the nations because of their sins. Мы видим, как Господь судит народы из-за их грехов. And yet, even in the midst of all of these sins, и даже посреди грехов, we read these following passages. Мы видим вот эти стихи. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских. Имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, okay. И злодействуют злодеи злодейские. Yeah. We'll stop after that перед злодеями остановимся. So when Israel, we see in verse 15, в 15 стихе мы видим, that the name of the Lord was exalted. Что имя Господа было превознесено. God's people proclaimed his name. Божий народ провозглашал его имя. And all of the nations, и все нации, from east to west, с востока до запада, and all the way to the islands, даже до края земли, до островов, all the way maybe even to the Philippines, наверное, до Филиппин прям. People heard the name of the Lord and they repented. Люди услышали имя Господа, и они покаялись. And now in the Gospels, в Евангелии, We learn how God's plan for salvation continued through Jesus Christ. Мы видим, как план его спасения работает через Иисуса Христа. And that's where we are now. И поэтому мы здесь находимся с вами. In the book of Acts, в книге Деяний, on the day of Pentecost, день Пятидесятницы, we see that Peter repeated these same verses from Joel chapter 2. Мы видим, что Петр, апостол Петр, говорит эти стихи из Иоаиля. God said, "I will pour out my spirit on all people." Я излью мой дух на весь народ. On my sons and my daughters. На сыновей и дочерей моих. On men and women. На мужчин и женщин. And they will prophesy. И они будут пророчествовать. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. And all of us here today, we are God's servants. И все мы здесь, мы с вами Божьи слуги. He has called us to proclaim His name. Он призвал нас провозглашать Его имя. It doesn't matter your gender. Не важно, какой у вас пол. It doesn't matter your marital status. Не важно, замужем вы или нет. It doesn't matter your nationality. Ваша национальность не важна. American. Если вы американец, Филиппин, Гватемалан, Гватемалы, Малиан, Смали. Any nation, we're all called to preach God's word. Все нации, God все to the nations. Призваны провозглашать имя Господа. Pastor Hansi, I will pass it on to you now. Пастор Ханси. Thank you, Nancy. Спасибо. So I'm going to try and continue where Nancy stopped. Буду продолжать в том же ключе, постараюсь. Because today we have a like an international service. Потому что сегодня у нас такое международное служение у нас сегодня. So on the day of Pentecost. Так, день Пятидесятницы. People heard many, many different languages. Люди услышали много-много разных языков. God was saying that His good news is for all the nations. Бог говорил, что Его благая весть для всех народов, для всех национальностей. Aren't you glad that the gospel is for each one of us? Не радостно ли вам осознавать, что Евангелие для всех нас? No matter where you were born. Не важно, где вы рождены были. No matter which language you speak. Не важно, на каком языке вы говорите. God's love is for you. Божья любовь, она для вас. For you personally. Для вас лично. Can we open our Bibles to Ephesians chapter 2? Давайте откроем нашу Библию, послание Ефесянам, 2 глава. We're going to read from verse 11. С 11 стиха мы будем читать с вами. This is one of my favorite portions of scripture. Это одно из моих любимых мест из Писания. So much in it. Там столько много находится в этом месте. Remember, therefore, that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Who of us are not Jewish? Кто из нас не еврей? Can you just raise your hand? Не евреи, пожалуйста, поднимите руки. I think Filipinos, а филиппины, вы тоже, вы евреи разве? Okay. Okay. Like Nancy explained, как Нэнси уже объяснила, God had His people. У Бога был свой народ. That would shine as a light to the Gentiles. Который светил, показывая пример язычникам. And so here the apostle Paul says. И здесь апостол Павел говорит. Those of us who didn't know God. Те из нас, кто не знал Господа. We were far away from God. Мы были далеки от Него. God is speaking to us. Бог к нам обращается. Verse 12. 12 стих. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Can you tell your neighbor you were far away from God? Вы можете обернуться к соседу и сказать, ты был далек от Господа. Verse 13 стих. But now in Christ Jesus, you who were once far off, away, have been brought near through the blood of Christ. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Amazing. Это потрясающе. We were far away. Мы были далеко. But God brought us near through the blood of Jesus. Но Господь приблизил нас себе кровью Иисуса Христа. Just think about this as the house of God. Ну подумайте, представьте, что это дом Божий вот. We were all very far away. Вот там вот дом Божий, а мы вот здесь далеко-далеко находимся. Have you ever been without a house? Вы когда-нибудь были без дома? Without parents. Без родителей. Far away. Далеко. But God says. Но Бог говорит. I'm calling you to come near to me. Я призываю тебя к себе, приди ко мне. Let's go on. Verse 13. 13 стих. Verse 14, sorry. 14 стих. For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. By abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations, his purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самым одного нового человека, устрояя мир. And in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. И придя благовествовал мир вам дальним и близким. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Consequently, you who are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Members of God's household. Мы сограждане святые. This house has a father. В этом доме есть отец. The household of God. В доме Божьем есть отец. If you've never had a father, если у вас никогда не было отца, who told you that he loved you, который говорил бы вам, я тебя люблю, who believes in you, того, кто верил в вас, who really has the best intentions for your life, который самые лучшие намерения хотел видеть в вашей жизни, God is your father, Бог ваш отец, and he is drawing us into his household, into his house, и он привлекает нас себе в свой дом. And in this house, и в этом доме, there are many, many different nations. Много-много наций находится. There are Jews and there are Gentiles. Есть евреи, есть язычники. And there is no difference anymore. И нету больше разницы между ними. There are men and there are women. Мужчины и женщины. Boys and girls. Мальчики и девочки. And we're all brothers and sisters. Но мы все братья и сестры. And we worship the same Father. И мы поклоняемся одному Отцу. And this is a miracle from God. И это чудо от Господа. That God can bring different nations together to worship Him. Что Господь может принести, собрать все нации воедино, которые поклонялись бы Ему. And in the end, we know this is exactly what is going to happen. И в конце мы знаем, именно это и произойдет. Just think about it. Просто подумайте на мгновение. When Jesus comes back, когда Иисус вернется, all the languages, все языки, all the nations, все нации, all the tribes, все колена, племена, we will all be on our knees before Jesus. Мы все пойдем на колени наши перед Иисусом. And we will worship Him. И мы будем поклоняться Ему. And we will lift His name on high. И мы превозносить будем Его имя. What a glorious day! Какой великий, замечательный день! It shows us how glorious God is. Это показывает, насколько велик, славен Господь. Разные нации. We can learn something from every nation. Мы можем чему-то научиться от каждой нации. We can learn joy from the Filipinos. Мы можем научиться радости от наших филиппийцев. Am I right? Да? Wow, they're joyful. Они такие радостные. We can really learn that from you guys. Мы можем от вас этому научиться. We can learn some wonderful things from every nation. От каждой нации можно чему-то научиться. And that is what God is doing in this time. И именно это Господь делает в это время. God is bringing together all things into Christ. Все вместе соединяет во Христе. What a glorious day it's going to be. Какой великий день будет. God is calling us to His house. Господь призывает нас в свой дом. 1 John 3:1. 1 Иоанна 3:1. See what kind of love the Father has given to us. Посмотрите, какую любовь Отец показал нам. In this translation it says has lavished on us. Здесь написано в английском переводе lavished. А здесь не показано. Излил, вот, если правильно. That we should be called children of God. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. And that is what we are. И именно это, этим мы являемся с вами. We are the children of God. Мы дети Божьи. Because the Father has called us to His house. Потому что Господь призвал нас к себе. I just want to talk to those of us who do not know the love of the Father. Я хочу обратиться к тем из нас, кто еще не пережил в своей жизни любовь Отца. If you are doubting that God loves you. Если вы сомневаетесь, что Бог любит вас. If you didn't have someone to affirm you in your life. Если не было в вашей жизни человека, который бы поддерживал, подбадривал вас в вашей really своей believes жизни, in you. Нету человека, который действительно верит в вас. I want to tell you that God believes in you. Я хочу вам сказать, что Бог верит в вас. He made you. Он сотворил He's вас. Got a plan for you. У него есть план And на вашу жизнь. You. Он любит вас. You need to believe that. Вам нужно поверить в это. Because without that you will not be in the house of God. Потому что без этого вы не сможете быть в доме Божьем. Jesus gave his life for you. Иисус отдал свою жизнь за вас. He wants to give you his Holy Spirit. Он хочет дать вам своего he wants Духа to fill Святого. Your life Он хочет наполнить вашу to жизнь. Really know God and his love. Чтобы вы действительно познали Господа и его любовь к вам. Can I ask that we all stand together? Можно вас попросить всех встать? Lord, we thank you that you are such a wonderful Father. Отец, Господь, я благодарю тебя за то, что ты такой замечательный отец. And Lord, that you have called us into the household of God. И ты нас призвал в дом Божий. Father, I want to pray for those of us who are still far away. И Господь, я молюсь сейчас за тех, кто еще находится далеко. Those who do not know you. Тех, кто еще не знает тебя. Lord, I pray that now they will hear your voice. И Господь, молюсь, чтобы сейчас они услышали твой голос. That you call each one of us by name. Потому что ты зовешь каждого нас по имени. You're calling us to come home. Ты призываешь нас вернуться домой. Father, we want to know your love. Отец, мы хотим познать твою любовь. Lord, thank you that the good news of Jesus Christ is for everyone. Господь, спасибо тебе, что благая весть Иисуса Христа она для каждого. For every man, woman, and child. Для каждого мужчины, женщины, ребенка. Holy Spirit, I pray that right now you will work in our hearts. Дух Святой, я молюсь, что сейчас ты работал в наших сердцах. We will experience your love. Чтобы мы могли понять, почувствовать твою любовь. Lord, we are so thankful that those of us who are far away, you've called us near. Господь, я так благодарен тебе за то, что те, кто были далеки, что ты призываешь нас себе. And today we're in your household. И сегодня мы находимся в твоем царстве, в твоем доме. Thank you, Father. Спасибо, отец. Lord, we want to learn from you. Господь, мы хотим научиться от тебя. We want to hear your voice. Мы хотим слышать твой голос. We want to know your word. Мы хотим знать твое слово. We want to worship you. Мы хотим поклониться тебе. And we want the whole world to know this marvelous, marvelous gospel. И мы хотим, чтобы целый мир узнал это замечательное, прекрасное Евангелие. Forgiveness of sins in Jesus. Прощение грехов во имя Иисуса. Being brought into the Father's house. Быть частью Божьего дома. What a wonderful gospel. Какое великое Евангелие. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. If you've never ever received Jesus Christ into your life. Если вы никогда не принимали Христа в своё сердце. You may think that you're a good person. Может быть, вы думаете, ну я хороший человек. But that won't save you. Но это не спасет вас. Jesus took your sin, he took my sin upon himself. Иисус взял мой грех, он взял ваш грех на себя. And he paid the price. И он заплатил цену. It was something that only God could do. Это только Господь мог совершить. No man could pay for you. Ни один человек не может заплатить за ваш грех. And with the precious blood of Jesus. Драгоценную кровью Христа. The blood of God himself. Кровью Бога. God who became man. Бога, который стал человеком. He paid the price for your sin, for mine. Он заплатил цену за ваш грех и за мой грех. So that he could bring us back into the house of the Father. Чтобы нас вернуть к Отцу небесному. So if you've never ever received Jesus into your life. Если вы никогда не принимали Иисуса в своё сердце. Can you raise your hand? Вы можете поднять руку? I would like to pray with you. Я хотел бы с вами помолиться.